Антон Кун, школа боевой магии. Пролог. Зрителей собралось много. Они снимали нас на смартфоны, некоторые пританцовывали в ритм бариной песни. У меня промелькнула мысль, что роликов с нашим выступлением в сети теперь дофига. Можно будет их тоже для монтажа использовать. Круто. Разные ракурсы, да и вообще, фанатское видео лучше всего подходит для вирусных роликов, люди сами начнут делиться. Короче, все будет, как надо. И тут я почувствовал, что-то изменилось. Как будто проявилось чье-то намерение. Намерение уничтожить, истребить, разрушить. Я огляделся. Все было спокойно. Фонтан по-прежнему сиял волшебством. Магические ауры людей отзывались на это сияние. Но недолго. Сначала едва заметно, но потом все сильнее фонтан начал пульсировать. Музыка оборвалась, и Боря, перекрывая все звуки, страшно закричал. «Ложись!» В его крике была такая мощь, что зрителей придавило к мраморным плитам пола. В следующий момент фонтан рванул. За ним начали рваться другие детали магического декора. Стекло, куски металла, ошметки пластика полетели в людей. Тело среагировало само. Я кинулся к девчонкам и сшиб их, закрывая собой, а в голове бешено закрутилось. Вот оно, глава 1. Мама сидела в одноклассниках, переписывалась с кем-то из подружек. У них там шел горячий разговор. Самое время обращаться с просьбами, вникать она не будет. Главное, чтобы потом не вспомнила, о чем именно я говорил. Ну я и подвалил к ней. «Мам, там сегодня дополнительная лекция для абитуриентов, поступающих на факультет состояний. Будут рассказывать, что на экзаменах требуют, на вопросы отвечать. Я вот не знаю, идти или не идти». Мама включилась сразу. «О, сынок, ты определился с факультетом». Пришлось кивнуть. На самом деле я мечтал совсем о другом, я мечтал о боевой магии, чтобы выйти на поединок с демоном-деканом и освободить порабощенных им девок. Я достаточно прочитал романов про академки. Там девки всегда влюбляются в деканов, а те – сущие дьяволы. Настоящие, блин, властные пластилины. Мои предки мечтают, чтобы я поступил в нашу Родоградскую академию магии. Она хоть и не самая крупная в Рувении, у нас выбор специальностей совсем небольшой, два факультета всего, коммуникативной магии и магии состояний, но подготовку там дают хорошую. Жаль, что нет магии боевой. И вот так получилось, что сейчас факультет состояний первым всплыл у меня в голове. «Конечно, иди», — разрешила мама. «Я вечером с Сонечкой сама погуляю». Пришлось проявить выдержку, потому что от того, что с младшей сестренкой играть не придется, я чуть не запрыгал от радости. «Представляете, мне 15 лет, а я с куклой в гости хожу. Да, но лекция платная», – расстроился я для вида. «На самом деле деньги мне нужны были совсем на другое. Мы с моим другом Ариком Бандерлогом из Параллели решили посетить одно место. Там сегодня зачетная Маграт-группа выступает. Лучезарная Дельта называется. Из самой столицы приехали. Один концерт только. У нас городок небольшой. По меркам Рувении вообще крохотный, зато носит гордое имя Родоград. Назван в честь нашего несменяемого президента Радима Ефимовича Баскака. Он правит уже 1000 лет. Официальная версия, что город переименовали по горе Радостной, у подножия которой расположен город, но народ считает иначе. Были мы Лесогорском, потому что леса вокруг, и все нормально, но чиновники решили переименовать. Новое название прижилось сразу. Неплохо звучит, Родоград, не то что Лесогорск, ну или, к примеру, Лосинск, потому что стоит на берегу речки Лосихи. Родоград – это как к небу подняться, вот только редко к нам заезжают столичные звезды. Лучезарная Дельта вообще в первый раз, потому я и решился на обман. «Ну что ж, надо, так надо», – вздохнула мама. «В конце концов, деньги на твое обучение копим. Сколько?» – я назвал сумму, чтобы хватило на билеты на пару-другую коктейлей. А то все будут пить, а я, как лох, буду сидеть просто так. Мама покачала головой и открыла на компьютере банковский личный кабинет. Там хранились деньги на мое обучение, собственно, все деньги нашей семьи. Перевела на мою карточку сумму и сказала: «Поешь перед уходом, и сильно не задерживайся, а то тех парней так и не нашли, вдруг точно маньяк орудует», и снова погрузилась в одноклассники. С маньяком мутная история. Парни вроде и пропали, но особо их не искали. Вроде появится объявление об исчезновении, а через день-два все стихнет. И парня не нашли, и тишина. А кого нашли, тот ничего вспомнить не может, трясется только и все. Так что от этого предупреждения я просто отмахнулся. Меня интересовало другое. Обучение в нашей Академии магии стоит очень дорого. Есть, конечно, бюджетные места, но попасть на них нереально. Мне-то точно никаких баллов не хватит, только на коммерческий. Но стоит это, не во всех банках столько денег есть, сколько обучение в нашей Академии стоит. Вот мои родители и копят на первый взнос. Карточка жгла руки, но возможность действительно редкая. Просто так на улице со студентами или преподавателями не познакомишься, не подойдешь, не спросишь. Расскажите, как оно, учиться в этой самой академии? Стоит ли ввязываться или все-таки поискать счастье в других краях? На самом деле, конечно, надо бы за учебники засесть, потому что даже за деньги есть конкурс. Но Эрик предложил то, от чего невозможно отказаться. Вживую можно послушать качественный магрок. В наших краях такая возможность выпадает редко. Плюс, можно завязать знакомство, и не только с девками, ведь на концерте весь свет Академии будет. Я действительно собирался познакомиться с кем-нибудь и расспросить что и как, так что, получается, не очень-то и соврал. В общем, я как бы договорился со своей совестью и пошел полистать учебники, чтобы прям совсем хорошо было. Так как я маме уже назвал факультет, то половина экзаменационных вопросов отправилась в корзину. Так-то я брал для обоих факультетов. Не мог решить, чем заменить боевую магию, но теперь выбор сделан. Буду изучать магию состояний, а про коммуникативную магию мне теперь знать ни к чему. Состояние само по себе интересная вещь. Состояние существует только целиком, его невозможно разделить на части. Предмет – можно, состояние – нет. Можно взять, например, стол и развинтить его. Ножки отдельно, столешница отдельно, а вот чувство разделить на составные части нельзя. Оно существует как единое, цельное переживание, как сплошное пространство, в котором нет частей, и меняться оно может только целиком. В этом и заключается крутизна магии состояний. Собственно, это пока все, что я знаю. В школе волшебства нам давали только определения. Я листал электронные справочники в поисках ответов на экзаменационные вопросы, и вдруг до меня дошло, как я лоханулся. Девки предпочитают факультет коммуникаций, а на факультет состояния идут в основном парни. Так бы пошел на факультет коммуникаций и учился бы в цветнике, а теперь буду среди парней. Вот, блин, баран, и не переиграешь теперь. Короче, настроение было испорчено. С таким настроением я и пошел к месту встречи с Эриком, с Аристархом 13-м. Конечно, никакой он не Аристарх 13-й, он Эрик Тропин. Точнее, Аристарх Тропин, но все его называют Арик, Арик. И о чем только родители думали, когда имя давали. Вот он и придумал называться Аристарх 13-й. Кстати, я, Влад, Джеймс Влад, если быть точным. Парень хоть куда, в школе девки кипятком писали. Этот бандерлог опаздывал, и зачем я только с ним связался. Знал же, что ничего хорошего из этого не получится. Я ждал его, а он все не появлялся. Хотя концерт уже начался, и на звонки не отвечал, я был в бешенстве. Поэтому плюнул на договоренности и направился в клуб один. Едва я завернул за угол, как увидел своего Аристарха 13-го. Он стоял в компании двух девиц, явно старшекурсниц или даже выпускниц. Одна рыжая в кудряшках до плеч, другая, с длинными прямыми темными волосами. И они втроем о чем-то мило беседовали. Блин, вот повезло парню, сразу две такие девахи. Понятно? Почему он меня бросил, я бы и сам бросил. Я хотел пройти мимо, как будто не заметил, но не удержался и глянул на счастливчика, и увидел лицо Арика. Он был бледен, взгляд пустой и бессмысленный. У меня как пелена с глаз упала. Удовольствия от общения он точно не получал. Я не стал разбираться, что к чему, и кинулся к другу. Девицы сразу же отпрянули и исчезли. Но мне на них было все равно, потому что Арик чуть не упал. Я подхватил его и прислонил к стене дома. Он вдохнул, выдохнул и пролепетал: «Пойдем отсюда поскорее». Я видел, как его всего трясет и корежит, поэтому спросил: «Ты точно сможешь идти?» Арик попытался отлипнуть от стены, ноги подкосились, и он снова чуть не упал, но я не зевал. Удержать я его не мог, поэтому опять привалил к стене. Постояв еще миг, Арик все же оттолкнулся и пошел, естественно, опираясь на мое плечо. «Может, к врачу?» Спросил я его для порядка. «А концерт перенесут на другой день?» Спросил он у меня в ответ. Арик сделал несколько шагов, и силы начали к нему возвращаться. Вскоре он уже уверенно шагал по направлению к клубу. Я, конечно, посматривал на него, но вроде он держался нормально. Клуб, в котором выступала столичная магрок-группа, располагался в цокольном этаже торгового центра. Там был небольшой зальчик, специально для таких концертов. На афише у входа в ТЦ было написано, что вот сегодня только один концерт культовой магрок-группы «Лучезарная Дельта», и пятеро на фоне глаза в треугольнике, четыре парня и девушка посередине. Парни крутые, в черных футболках и джинсах, а девушка в черном кожаном платье выше колен и белых высоких сапогах, и такая, с прической. Разглядывая девушку на афише, я спросил у Арика, чего они от тебя хотели. Да я как в туман провалился, мало что помню, и то все обрывками бессвязными. Арик был растерян и расстроен, и он не притворялся. Уж я-то этого бандерлога как облупленного знаю. Выросли вместе. Ладно, пошли за билетами, сказал я и хлопнул его по плечу. Билеты продавали на входе. Сквозь приоткрытую дверь круто долбили басы. Тут же стоял столик с мерчем, разные там диски, футболки с символикой группы, бейсболки, блокнотики. Билеты были в форме фартука, коричневенькие такие, и охота же было вырезать. Я заплатил за вход, взял свой фартук и, покачивая головой в такт доносящихся ударников, повернулся к замешкавшемуся Арику. Он с недоумением хлопал по карманам. Снова и снова. Да куда ж они делись? Я же брал. Растерянно повторял он. К двери как бы между прочим подошли два охранника и встали как бы просто так, однако было понятно, что они готовы действовать. Доносящийся из зала ритм набирал обороты и внезапно оборвался тревожным стуком сердца. Арик выглядел таким беспомощным. Он чуть не плакал, когда посмотрел на меня и сказал, это они забрали. Я сразу понял, о ком речь, о тех девицах, что прессовали Арика. Только как он не заметил, что они все деньги вытянули. Вот лох, но не бросать же друга. И я снова достал карточку, там еще оставались деньги, которые я взял на коктейли, как раз еще на один фартук хватило. Началась новая композиция, ритм, басы, клавиши и вокал. Какой голос, блин. Да, солистка у Лучезарной Дельты что надо, а если еще учесть внешние данные, вся такая фигуристая, в обтягивающем платье из красной кожи, такие же сапоги и перчатки до локтей, и волосы змеями, красиво в общем, девушка пела, она извивалась в такт музыке и пела, пела, и здорово контрастировала с парнями, те были в коричневых банданах и фартуках, таких же, как билеты, они как бы просто делали дело, создавали музыку, а она вся такая фея, могиня, и голос звал за собой, тревожил, обещал, а слова, слова песни были про то, что пора просыпаться, что, когда начнутся перемены, нужно быть готовым. Я пялился на нее все время, пока мы искали свободный столик, нашли, сели, и тут я глянул на Арика, он был совершенно выключен из происходящего, даже не знаю, слышал ли музыку. Я наклонился к нему спросить, все ли нормально. Он похлопал меня по руке, мол, не хочу портить тебе удовольствие от концерта, и мое предложение пойти поближе к сцене, подвигаться, так и осталось неозвученным. Арик что-то сказал, но я за музыкой не услышал, поэтому наклонился к нему и, перекрикивая нарастающий каскад тревожных ударов, спросил, что, я никак не пойму, откуда они взялись и почему так нагло. Начал погромче Арик. Я с ним в общем-то был согласен, слишком нагло вели себя девицы, вот так в открытую, и все-таки надо было вызвать полицию, подумал я, но хорошие мысли всегда приходят поздно. Мы с Ариком сидели и орали друг другу в уши, как надо было поступить, что мы не так сделали, что можно сделать теперь, как найти девицы и вернуть деньги. Мыслей было дофига, но толку от них ноль, потому что ни я, ни Арик не помнили, как девицы выглядят. То есть даже если бы их нашли, мы вряд ли смогли бы их опознать. Пока мы разговаривали, концерт закончился и народ потянулся на выход. Мы тоже встали и пошли. И я с ужасом понял, что деньги улетели впустую. Мы ни с кем не пообщались, никаких знакомств не завели и даже музыку как следует не послушали. Как-то так, расстались с Риком на остановке. Он поехал домой, а я решил пройтись пешком. Нужно было привести мысли в порядок и придумать, что сказать родителям, ведь я типа после консультации, девицы появились внезапно, и я сразу догадался, что это те же самые, я оглянулся и понял, что попал, на улице никого не было, ай, какой красавец, заворковала рыжая, какой молодой и смелый, присоединилась к ней темноволосая, они обходили меня с двух сторон, напирали нагло, бесцеремонно, меня словно колпаком накрыло, воздух стал тягучим, зрение сузилось, а язык словно к небу прирос. Я отступил и прижался к стене, хотел закричать, но девицы так ласково улыбались, с таким восхищением смотрели. Никогда еще девушки не смотрели на меня с таким восхищением, и я тоже расплылся в улыбке. Я пялился то в одни глаза, то в другие, то в фиалковые, то в изумрудные, заглядывался на губы, одни пухленькие, другие четко очерченные, их можно целовать, можно, какие поцеловать первыми, ведь это будет мой первый в жизни поцелуй, и грудь, у обеих девушек зачетная грудь, я чувствовал запах волос темных и рыжих, запах тел, запах, головокружительный аромат, дальше помню обрывками, вроде хотел подарить им все деньги, но в карманах было пусто, только карточка, и та тоже пустая, девушки расстроились. Мне очень не хотелось их расстраивать, и я начал усиленно думать, где бы взять денег. Вспомнил про семейный счет, на котором лежат деньги на мое обучение. Вспомнил, как мама заходила в личный кабинет. Но там пароль. Надо вспомнить пароль. Какие клавиши она нажимала. И где-то фоном в моей голове звучала музыка лучезарной дельты. Очнулся я один посреди улицы. Счастливый, что смог помочь таким замечательным девушкам. Помощь, и тут обрывки воспоминаний начали складываться в ужасную картину. Я не понимал, сон это или реальность, но если реальность, то я пропал. Холодок пробежал по спине, и в голову ударило жаром. Я застонал. Если все так, как я сейчас думаю, то, но стоя тут, я ничего не узнаю, нужно идти. Тем более и ощущение тела начало потихоньку возвращаться. Отлепившись от стены, я побрел домой. Груз неизвестности висел на мне, как толстушка Галька на турнике на физкультуре. Короче, поднимаюсь по лестнице, потихоньку приоткрываю дверь домой и слышу, как мама с папой ругаются. Мама плачет, отец то возмущается, то жалеет ее, то грозится выпороть меня как Сидорову козу. Пусть только я приду домой. Ему уже 15 лет. 15. Громыхал он, не маленький. Должен понимать, я в его годы. Глава 2. Я стоял и слушал, боясь дышать, боясь пошевелиться и выдать себя. И картина раскрывалась передо мной во всей своей неприглядности. Когда маме пришла смс-ка, что все деньги со счета сняты, она позвонила декану Академии магии и выяснила, что никаких подготовительных курсов не было, что естественно. То есть моя ложь сразу же всплыла на поверхность. Ко мне тут же появилось много вопросов. Понятно, что просто так зайти домой я не мог. В полицию обратиться, а что я им скажу? Что обманул родителей, а потом сам рассказал девицам про деньги и пароль им назвал. Конечно, меня тут же обвинят в мошенничестве. Скажут, что соучастник. И как я смогу доказать, что не виноват? Ведь на самом деле виноват. Я обманул маму. Если бы не это, то ничего бы не случилось. Короче, когда отец взял телефон, чтобы позвонить мне, я свой отключил. Потом потихоньку вышел на лестничную площадку и закрыл дверь. А что мне еще оставалось? Только найти этих девиц и заставить их вернуть деньги. Иначе, как я смогу смотреть в глаза родителям? Около дома я оставаться не мог. Ушел подальше. Даже не ушел, убежал. Потому что в груди жгло от обиды и несправедливости. А еще время от времени в памяти всплывали то глаза, то волосы, то губы. И от желания прикоснуться к губам хотелось кричать во всю глотку. Я и кричал. До тех пор, пока в окнах не зажигался свет, и тогда я бежал дальше, чтобы меня не арестовали за нарушение порядка. Наконец, силы закончились, и я рухнул на скамейку. Я сидел словно в каком-то отупении. Я понимал, что прошлая жизнь разрушена, что ждет меня впереди, покрыто мраком. Причем мраком в полном смысле этого слова, начиная с того, что давно погасли фонари, заканчивая тем, что мне некуда пойти, нечего есть и вообще. А есть уже хотелось, и не слабо, но у меня теперь нет дома, во всяком случае, пока не найду девицы и не верну деньги. И тут раздался писк, едва слышный и жалобный, он был единственным живым звуком в ночной тишине, даже машины уже не ездили, не то что прохожие. Писк повторился, и я увидел маленького котенка, жмущегося к ножке скамейки, черненький, пушистенький, с огромными глазами. Котенок еще разок пискнул, изогнулся и начал вылизывать заднюю лапку. Потом сел и посмотрел на меня. «Что, брат, тоже некуда пойти?» — спросил я его. «Тоже нет дома?» Котенок мяукнул и подошел ко мне, радостно заурчал и ласково потерся о ногу. Я подхватил его. Он оказался еще меньше, чем мне показалось вначале. Был легонький, как пушинка. Потыкался холодным носом мне в ладони, понял, что еды у меня нет и начал устраиваться на моих коленях в поисках местечка потеплее, не поесть, так хоть согреться. Котенок так сильно дрожал, что я, погладив его, сунул под футболку, пусть отогреется. На самом деле я тоже замерз, хоть и конец июня, а ночами у нас в Родограде не жарко, а на мне были только футболка и легкие брюки. Котенок повошкался немного, устраиваясь. Я слегка прижал его к себе, чтобы потеплее было. Котенок быстро сообразил, что к чему, вытянулся вдоль руки, перестал дрожать и затарахтел. И это вдруг стало единственным светлым пятном в моей душе. Я сидел, всем телом ощущал кошачьи вибрации и мечтал о том, что вот я могучий маг, я поймал этих девиц-мошенниц. Вот они умоляют меня, просят пощады, а я беспощадный. Я вытряхиваю из них свои деньги, только свои, чужих мне не надо. Сдаю девиц полиции, а сам прихожу с деньгами домой и прошу у мамы прощения за обман. Мама, конечно, прощает меня, и мы живем, как и прежде, и котенок с нами, потому что он мой товарищ, он согревал меня в дни тягот, был моим единственным другом. Тьма вокруг сгущалась все сильнее и сильнее. В какой-то момент пропало все, и свет, и звуки, и запахи. Как-то внезапно пропало. Последнее, что я успел сделать, это инстинктивно прижать котенка покрепче. В себя меня привели острые коготки, которые котенок запустил мне в бочину, но было поздно. Дверь микроавтобуса захлопнулась, и машина тронулась. В салоне, кроме меня, сидело еще двое подростков. Только они сидели, как манекены, ни на что не реагировали. Я бы тоже, наверное, сейчас так сидел, если бы котенок не запустил в меня коготки в тот момент, когда меня пристегивали ремнем безопасности. Видимо, его потревожили или сильно придавили. Жаль, что не раньше, иначе я бы успел сбежать. Но, спасибо уже за то, что я очнулся, так хотя бы понимаю, что происходит. А понимаю ли, единственное, что я знаю, кто-то ввел меня в транс, причем с помощью магии, это как пить дать. Потом меня погрузили в микроавтобус, заботливо пристегнули ремнем безопасности и теперь в компании еще двоих неудачников куда-то везут. А вот кто, куда и с какой целью, это тайна, покрытая мраком в самом прямом смысле. Мысль о маньяке мелькнула, но я отмел ее. Слишком заботливо мы были пристегнуты, да и сразу трое. Не справится маньяку с тремя, хотя обездвижены. За этот вечер я дважды столкнулся с магией. Оба раза применение магии было незаконным. Один раз меня ограбили, а второй раз похитили. Блин, меня похитили. Дошло наконец, как до жирафа по длинной шее, на третьи сутки. Сердце застучало, как бешеное, даже в ушах заухало, стало жарко, а тело покрыл холодный липкий пот. Меня похитили, с помощью магии, ведь это преступление вдвойне. Похитили, плюс использовали для этого магию. На уроках в школе волшебства нам очень много рассказывали о том, что за несанкционированное использование магии карают очень жестоко. То есть человека судят и по гражданскому закону, и по магическому. И по магическому прилетает такая обратка, что не приведи Боже. Именно поэтому нам, выпускникам школы, максимум что дозволено, только иллюзии делать и то, лишь на уроке. И ничему, кроме иллюзий, нас не обучали, чтобы мы случайно не попали под обратку. А тут вот оно что. Это что ж тогда за отморозки решились на такое? И что мне теперь делать? Так, спокойно, сказал я себе. Надо осмотреться и понять, что к чему, а потом позвонить в полицию. Поэтому я и дальше стал притворяться манекеном, но теперь ловил каждый шорох, каждый проблеск света. Я решил, что как только дверь откроется, я сбегу, раскидаю всех и сбегу. И тут как на заказ микроавтобус остановился и дверь открылась. Я уже готов был ломануться, как в салон начали заносить еще двоих. Я когда увидел их, то чуть не заорал. Это были те самые девицы, что ограбили сначала Рика, а потом меня. Только сейчас они тоже были как манекены. И у них не было котенка, который снял бы чары. Хотел бы я хорошо так ущипнуть их, особенно черненькую, но их далековато посадили, через ряд от меня. Девиц пристегнули, дверь закрылась, и микроавтобус поехал, а я потерял шанс сбежать. Снова из-за этих девиц у меня неприятности. Рассмотреть похитителей я не смог. Они были в темной одежде с капюшонами на головах. Было их как минимум трое, все парни. Двое заносили и пристегивали, а один где-то за дверью командовал. Было хорошо слышно, как он говорит, но вот что говорит, понять у меня не получилось. Вроде и на русском, а как-то не членораздельно, что ли, или как из бочки. Только и разобрал, что голос мужской. Я хотел понять, куда нас везут. Шторки в салоне задернуты плотно, но я подумал, что лобовое-то стекло должно быть свободным. Водитель же как-то смотрит на дорогу. И потихоньку пошевелился, чтобы сесть поудобнее и увидеть, что там впереди, да и котенок немного сполз, поправить нужно. Но едва я шелохнулся, как мужик с пассажирского сиденья начал оглядываться. «Что там?» – спросил водитель. «Да показалось. Вроде кто-то пришел в себя», – ответил пассажир. «Тебе вечно кажется», – засмеялся водитель. «Их так обработали, что до самой базы не очнутся, а там хозяин разберется». Он с таким трепетом произнес слово «хозяин», что у меня мурашки по спине побежали. «Так, стоп, в микроавтобусе только двое похитителей, а я точно слышал голоса троих. Это что, получается, что есть еще одна машина?» От желания обернуться и выглянуть в окно, засвербело в спине. В последний момент смог сдержать себя, и то, только потому что пассажир снова начал оборачиваться. Пришлось изображать манекен. Когда не можешь действовать, надо включать думалку. Конечно, одно дело решить думать, и совсем другое – думать целенаправленно. Мысли скакали с пятого на десятое. Я то представлял плачущую маму, то переживал за котенка, то пытался понять, в какой момент подвергся воздействию магии, то совершенно не кстати перед глазами проплывали губы, не пухленькие, нет, те, которые хорошо очерчены. Я понял, что первый поцелуй хочу не с зеленоглазой рыжухой, а со второй, с брюнеткой с фиалковыми глазами. Вот она, рядом сидит, как кукла. И тут же я вспоминал о том, что меня похитили и надо искать возможность спастись и спасти других пленников, в том числе и фиалкоглазую. Интересно, как ее зовут? Блин, наваждение какое-то. Выбросить бы этих девок из головы. Однако, похоже, это остаточное действие их магии, если только такое бывает. Значит, нужно только время, и все пройдет. Микроавтобус еще несколько раз останавливался, но двери больше не открывались. На светофорах, но ночью светофоры работают только в центре. Значит, мы проехали через центр, на другой конец города, или вообще за город. Надо же, девицы поймались, сами преступницы, и вот стали жертвами. Так им и надо, а нечего было. Вот он, магический откат. Да, но я-то не совершал преступлений. Хотя я ж обманул маму. Я снова вспомнил маму, представил, как она не спит, ждет меня, а я тут в каком-то микроавтобусе. Микроавтобус съехал с трассы и покатил по грунтовой дороге, аккуратно преодолевая колдобины. Он заваливался то на одну сторону, то на другую. Пришлось быстро поправить котенка, чтобы его не придавило ремнем безопасности. К счастью, пассажир, занятый тем, чтобы держаться, не заметил моего движения. Я осмелел и как бы случайно на очередной кочке сел так, чтобы было видно лобовое стекло. Фары выдергивали из темноты кустарники, стволы сосен и берез с осинами. Мы ехали по лесу. Жесть. Значит, уже за городом. Но в какой стороне? Лесогорском наш Родоград раньше назывался не случайно, вокруг не просто леса, реликтовые боры. Сейчас заедем на какую-нибудь частную территорию с огромным забором и стаей голодных ротвейлеров, и что тогда? Вряд ли нас похитили для чего-нибудь хорошего. Пора звонить в полицию. Надо включить телефон. И зачем, блин, отключил? Но как теперь включить незаметно? Помяни черта, и будет тебе черт. В том смысле, что микроавтобус остановился перед высокими железными воротами. Простояли недолго. Водитель и пассажир сидели молча, ждали. Наконец, створка ворот дрогнула и поползла открываться. Вскоре в перекрестном свете фары дворовых фонарей стало видно, что открывал ворота дюжий охранник с автоматом за спиной. Зафиксировав одну створку, он пошел ко второй. И я увидел, что в глубине двора еще два автоматчика, только у этих оружие в руках. Если тут и обитает маньяк, то какой-то он сильно подготовленный. «Всякий раз не по себе, как приезжаю сюда», — сказал негромко пассажир. «Тише», — оборвал его водитель. Я удивился, они в закрытой машине, кто их услышит, чего бояться. Но напряжение моих похитителей передалось мне. Я понял, что больше изображать манекен не могу. А еще я понял, что как только машина въедет во двор, сбежать станет в разы труднее. Поэтому я резко отстегнул ремень и вскочил, но не успел схватиться за ручку двери, как дверь открылась сама, и я увидел коренастого мужика с седой бородой. «А ну сядь!» — рявкнул он и вскинул ладонь. «Не, мужик ко мне не прикасался, но меня отбросило обратно на сиденье, дверь захлопнулась, и микроавтобус въехал во двор. Едва мы остановились, как и водитель, и пассажир уставились на меня. «А ты был прав. Один пришел в себя», — задумчиво сказал водитель. «Сам не рад, что прав», — растерянно отозвался пассажир. Дверь снова открылась, и я увидел того же седого мужика, только теперь с двумя автоматчиками. «Выходи», — приказал мне мужик и глянул в сторону водителя с пассажиром. «А вы чего сидите? Особое приглашение нужно?» Те выскочили наружу и поспешили к двери. Я понял, что сопротивляться бесполезно. Спасибо, хоть не силой вытаскивали из машины. А может, нужно как раз забиться в дальний угол и сопротивляться? Фиг они меня выковыряют из салона. А тем временем телефон загрузится, и я смогу набрать номер полиции. Но тут я вспомнил, как мужик отбросил меня не прикасаясь. Это же настоящая боевая магия. Я ничего не смогу противопоставить ему. Меня же, как щенка. А у меня котенок, и я, поправив под футболкой малыша, не спеша направился к двери. Не сказать, чтобы у меня дрожали колени, я даже плечи расправил, насколько это можно в салоне микроавтобуса, где выпрямиться в полный рост невозможно. Только зацепился сначала за ножку сиденья, потом за подлокотник, и в довершение чуть не выпал наружу. Мужик не торопил, он стоял и терпеливо ждал. Когда я вышел, он сразу же отобрал телефон и спросил: «Что там у тебя?» и ткнул пальцем в оттопырившуюся футболку. Я с неохотой достал котенка. Здесь, под фонарями, я увидел, что никакой он не черный, а дымчатый. Не знаю почему, но мне от этого стало легче. А мужик усмехнулся и кивнул на парней в салоне микроавтобуса. «Этих в подвал», — подумал немного и указал на девиц. «Этих пока туда же». Потом снова повернулся ко мне. «Иди с ними». «Ага, сейчас», — разбежался. Естественно, я уперся и мотнул головой. «Нет». Мужик сначала усмехнулся, а потом и вовсе расхохотался. Не знаю, о чем я думал в тот момент, но видел закрывающиеся ворота и понимал, что кранты мне. А раз все равно кранты, то просто так я не дамся. Поэтому я действительно выпрямился и сказал твердо: «Я никуда не пойду». Мужик еще посмеялся, а потом кивнул автоматчику. Тот подошел и обхватил меня и поволок. Я, конечно, сопротивлялся, как мог. Я лупил автоматчика, пинался, извивался, пытался укусить. Кричал, что все равно достану их всех и им не поздоровится, что все разнесу тут к чертовой матери. Вдруг мужик с бородой крикнул: «Подожди, Женя, давай его не в подвал, а в ту комнатку». И добавил негромко, но я расслышал: «А то он мне все испортит». Автоматчик кивнул и поволок меня в другую сторону. А тех ребят и девиц повели. Блин, они шли сами. Они могли ходить. Шагали с неестественно прямыми ногами и спинами, как куклы. Ходящие манекены. Это ж какой уровень владения магией у похитителей. То, как мужик откинул меня на сиденье, это чисто боевая магия. А вот то, что народ оставался под воздействием и при этом шагал своими ногами, тут без магии состояние не обошлось наверняка. Хотя черт его знает, слишком мало в школе нам рассказывали о магии. Толку-то, что школа волшебства. Так вот, их повели в широкие гаражные двери рядом с центральным крыльцом большого дома. Гараж располагался в цокольном этаже. Я смог увидеть съезд вниз, больше ничего разглядеть не успел. Автоматчик свернул за угол и потащил меня к небольшому отдельно стоящему зданию. Я, конечно, сопротивлялся, как мог, но автоматчик прошипел: «Еще будешь дергаться, я, пока Григорий Ефимович не видит, стукну тебя автоматом, а скажу, что ты сам упал и расшибся». «Понял, придурок». «От придурка слышу, не остался я в долгу, мой отец тебя достанет». «Да мне пофиг», — усмехнулся на мои угрозы автоматчик. С большим трудом, потому что я отчаянно сопротивлялся, он распахнул дверь, она открывалась наружу, и бесцеремонно втолкнул меня в кромешную темноту. Я, конечно, сразу вскочил и кинулся обратно, но этот гад уже успел захлопнуть дверь и повернуть ключ, так что я здорово приложился плечом. Жалобно замяукал котенок, и я понял, что до сих пор сжимаю его в руке, причем сжимаю довольно-таки крепко. Я взял малыша поудобнее и погладил его. «Бедолага», — прошептал я, — «ты-то вообще ни за что попал». Глава 3. Котенок мяукал, жаловался. Видимо, я его придавил. Он мог хотя бы плакать и жаловаться. Я же позволить себе раскисать не мог. Вот еще, нужно было хоть как-то осмыслить происходящее и что-то предпринять для спасения. В комнате не было окон, там было совсем темно, хоть глаз выколи. Поэтому ни размеров комнаты, ни ее предназначения я не знал. Единственное, что смог определить, это то, что на полу кафель. Я сел прямо там, где стоял. Во-первых,

Вот мы стоим с ним против Григория Ефимовича, вот он пьет водичку у меня из ладони, вот мы вместе спим. И вот я сворачиваю спальник, скручиваю его, даже не вспомнив про. Слезы сами потекли у меня из глаз. Я плакал не от боли, но от мысли, что сам своими руками убил невинное существо. Не знаю, сколько я стоял. Цепи не позволяли опустить руки. От этого плечи начало ломить. Запястья болели от врезающихся в руки кандалов. Кисти сводило судорогой от попытки держаться за цепи. Ноги налились свинцом. Стопы начало ломить. Стоять было уже невыносимо. Я не мог прислониться к стенке, не мог двигаться. Мне себя было чертовски жалко. Я вспомнил детские страшилки про черного колдуна Белотора. Он приходит по ночам к непослушным детям и забирает их в свое царство и там превращает в безжалостных убийц, а тех, кого не удается оборотить, тех съедает заживо. Убежит непослушный мальчишка на улицу, рассказывала мне перед сном мама, заиграется и забудет про родительский наказ вернуться домой по светлу. Тут-то Белотор его и встретит, дунет в лицо магическим порошком. Ребенок и забудет про родителей, про друзей, и станет правой рукой Белотора. А если порошок не подействует, спрашивал ее я, и она отвечала, тогда Белотор посадит мальчика в темный подвал и будет сильно пугать, чтобы мальчик от страха размягчился, а потом съест его. Глава 4. Чего только не вспомнишь, когда висишь пристегнутый цепями. И родителей вспомнил, и сестренку свою младшую, занозу, с которой вынужден был играть, потому что она же сестра и о ней нужно заботиться. И Арика Аристарха 13-го, чтоб ему пусто было, это из-за него я сюда попал. Если бы не его предложение сходить на концерт, ничего бы не было, я бы сейчас сидел себе дома, готовился к вступительным экзаменам и пил горячий шоколад с печенюшками. Мама варит вкусный шоколад с молоком, и печенье тоже вкусное печет, хотя сейчас лучше бы омлетика или там мамина рагу, или вообще жареные свиные ребрышки. Мама умеет их так приготовить, что мясо становится нежным. И тут я осознал, если Белотору нужно сначала размягчать мальчиков, прежде чем их съесть, значит, у него с зубами не все так просто. Может, он вообще беззубый, а я его все детство боялся. Я засмеялся, сначала беззвучно, но потом в голос. Я представлял себе беззубого Белотора и хохотал как сумасшедший. От страха не осталось и следа. Наоборот, появилась какая-то дерзость. Я понял, что они у меня за все ответят. И за то, что похитили меня, и за то, что не дали спасти Дему. И вдруг почувствовал, что оковы расстегнулись. Сами. Раз и все. Я чуть не упал от неожиданности. Руки, ноги и спина болели нещадно. Пришлось немного подвигаться, восстанавливая кровообращение, но нужно было отсюда делать ноги. Я лучше с Сонькой целыми днями в кукольный дом играть буду, чем тут на цепях висеть. Но едва я протянул руку к двери, как она распахнулась, и я увидел Григория Ефимовича. Он держал моего Дему и гладил его. Оторопел я, конечно, не от вида этого бородатого мужика, а от страшного предательства моего котенка. Да и мой ли он, приблуда какой-то, кто погладит, у того на руках и сидит. Сразу так паршиво стало, что хоть плачь. Я-то уже в мыслях похоронил его. На цепи вон висел, из-за него, между прочим. А он спокойненько отправился к моим похитителям и мучителям и так же тарахтел поди. Григорий Ефимович с удивлением смотрел на меня, видимо, надеялся, что я тут болтаюсь на цепях, а я освободился. Постояв немного на пороге, он закрыл за собой дверь, демонстративно щелкнул ключом, прошел и сел на стул. Я усмехнулся. Все, как вчера. И тут же всплыла капля яда, только Дема теперь не мне мурчит, но и без него обойдусь. Подумаешь, проблемой меньше. Григорий Ефимович продолжал гладить Дему и словно бы не обращал на меня внимания. Я стоял, как дурак, и не знал, что делать. Дверь-то он закрыл, и ломиться наружу бесполезно. А он сидит, гад, улыбается. А Дема потягивается, как будто только о том и мечтал, чтобы этот бородач, этот похититель людей гладил его. Мне было так паршиво, что я спросил с вызовом, что вам от меня нужно, а Григорий Ефимович такой отвечает, это не нам от тебя, это тебе от нас, и продолжает улыбаться и наглаживать мелкого предателя. Я, признаться, офигел, говорю, мне от вас нужно, чтобы вы меня отпустили домой, и что ты там будешь делать, с улыбочкой спрашивает он, да уж найду, чем заняться, отвечаю я. Григорий Ефимович поднял Дему, заглянул ему в глаза и сказал ему, не мне, слышал, маленький маг говорит, что найдет чем заняться, потом поди в Академию магии поступит, какой факультет выбрал, коммуникативной магии или магии состояний? Состояний, ответил я автоматически. Было в интонации Григория Ефимовича что-то такое, что я почувствовал себя полным дураком. И действительно, Григорий Ефимович засмеялся, негромко так и очень обидно, и сказал уже мне: «Выучишься, получишь должность, может быть даже неплохую, а потом всю жизнь будешь страдать и мучиться, потому что магия состояний – не то, чего ты хочешь». Так-то он прав, но прозвучало это так, будто я полный лох и не понимаю своего счастья. То есть я должен быть счастлив, что попал к ним, а меня, на минуточку, похитили. Я, конечно, взвился и ехидно спросил у него: «И чего же я хочу, раз уж вы такой всезнайка?» Григорий Ефимович проигнорировал мой вопрос. Он опустил котенка на стол, погладил его еще разок. Котенок сладко потянулся, а потом спрыгнул со стола и направился ко мне. Потерся о ногу и вдруг, цепляясь коготками, как по шторе махом залез по моей штанине. Я, конечно же, взял его на руки. «Как назвал-то?» – спросил Григорий Ефимович. Я ответил: «Дема». «Маленький демон, подходящее имя», – одобрил Григорий Ефимович. «И котенок хороший, не захотел гадить в комнате, у порога ждал, когда дверь откроют, терпел. А как только открыли, сразу рванул удобрять травку, а потом прямым ходом на кухню. Так что с ним все в порядке, и сыт, и выгулен». Я слушал и сгорал от стыда. Чего только не передумал про малыша, а оно вон как. А мне даже в голову не пришло, что ему тоже в туалет надо, а в ведро сходить он не сможет. Эх, а Григорий Ефимович, наблюдая, как котенок ластится о мою руку и громко тарахтит, сказал: «Время наказания еще не вышло, так что придется тебе тут посидеть». Я напрягся, подумал, что он опять посадит меня на цепь, но Григорий Ефимович как будто услышал мои мысли. «Нет, цепи пока больше не будет. Ты справился, молодец, но побудешь еще тут, а я пока отвечу на 3 твоих вопроса, только на 3. Поэтому думай, прежде чем спросить». Я почувствовал себя как на выпускном экзамене в школе волшебства, когда я стоял перед комиссией и нужно было правильно ответить на вопросы, потому что решалась моя судьба. Но там нужны были верные ответы на известные вопросы, а тут ответы будут: надо найти правильные вопросы. «Хотя какого черта я тут делаю?» – нагло спросил я. «Маешься дурью и теряешь возможности», – ответил Григорий Ефимович. Осталось 2 вопроса, и я проглотил готовую сорваться с языка колкость. Следующий вопрос был немного обдуман мной. «Что это за место?» «Комната для наказаний», – усмехнулся Григорий Ефимович. «И ты по-прежнему не хочешь включить мозги?» Остался один вопрос. «Блин, да он издевается». Григорий Ефимович сидел нога на ногу, боком к столу. Одной рукой он облокотился на стол и с повышенным интересом рассматривал ногти, как будто там было что-то важное. «Ну да, не он же тут мозги сворачивает над вопросами». И вдруг у меня в голове засвербела мысль. Она мне сразу не давала покоя, но как-то ушла на второй план, а сейчас всплыла. И я начал с подводки. «Вы сказали, что не я вам нужен, а вы мне. Так вот, ответьте на вопрос, зачем вы мне нужны?» Григорий Ефимович разулыбался. «И это правильный вопрос. Я в ответ скажу тебе только 2 слова. Боевая магия». В комнате повисло молчание. Я переваривал слова Григория Ефимовича, а он наблюдал за мной. Наконец он поднялся. «Вижу, тебе до конца наказания есть о чем подумать», — сказал он и направился к двери. У двери еще раз глянул на меня, усмехнулся и вышел. Замыкать не стал. Понял, что я теперь не сбегу, потому что эти 2 слова изменили все. Эти 2 слова не просто изменили все, они все перевернули. Ноги сразу ослабли, и я опустился на пол, прямо где стоял. То, что тут знают о боевой магии не понаслышке, я убедился на собственной шкуре. Так что сразу поверил Григорию Ефимовичу. Да, я мечтал о боевой магии, но, блин, не так. Я мечтал поехать куда-нибудь в столицу и поступить в академию, где есть такой факультет, выучиться, получить диплом специалиста и что? Я задумался. Ну, получу я диплом, а что дальше? Я удивился возникшему вдруг сомнению. Получить диплом боевого мага? Разве не этого я хотел? Разве не об этом мечтал? Так с чего сомнения? Чего же я хочу? И вдруг пришло понимание. Мне мало получить диплом. Я хочу боевым магом стать. Одно ли это и то же? Что-то подсказывало мне, что нет. С другой стороны, если я стану настоящим боевым магом без Академии магии, то что, где я буду работать? И потом в столицу надо ехать, а у нас теперь денег и на нашу Академию нет, не то что на столичную, а тут, бесплатно. Да, папа часто повторяет, что бесплатный сыр только в мышеловке, но, боевая магия, моя мечта, и вот она, тут. Похоже, действительно они мне нужны больше, чем я им. Так, стоп, а зачем тогда они меня воровали? И что будет с теми парнями и девицами? Не, девиц, конечно, не жалко, но что с ними будет? С этой, с фиалковоглазой, стоило только вспомнить девиц, как снова заныло сердце. Черт, надо было спросить, что с ними будет. Вот уж точно проморгал возможность. Я смотрел на двери и видел, они не заперты, и понимал, не выйду отсюда, не сбегу, не смогу отказаться от появившегося шанса стать боевым магом. Я просто не смогу. Это выше меня. Простите, мама, папа и Соня, но я останусь тут. Я дам вам знать о себе, когда смогу, а пока буду учиться. Короче, сижу я на полу, пялюсь на дверь, осознаю слова Григория Ефимовича, а Дема вылизывает мою руку, успокаивает, значит. И тут мне в голову приходит еще одна мысль. А вот если я сейчас решу уйти домой, мне дадут? И усмехнулся, понимая, что нет, не выпустит меня отсюда. Григорий Ефимович дал мне выбор без выбора. Значит, у меня только один путь. Согласиться на обучение и разбираться, что тут происходит. Решив так, я лег, свернулся калачиком, обнял Дему и уснул. Да, блин, я спокойно уснул, потому что практически не спал ночью. А сколько еще сидеть, неизвестно. Конечно, на холодном полу не очень-то, но пофиг, я уснул. И пусть весь мир подождет. Разбудил меня Дема. Он зашебуршился, запотягивался. Я не отреагировал на его движение. Тогда он легонько ударил меня лапой по лицу. Такой наглости я стерпеть не мог. Но стерпел, потому что еще окончательно не проснулся и был расслаблен как никогда. Дема ударил меня еще раз и еще. Потом на всякий случай другой лапой, чуть выпустив острые коготки. Я прижал его рукой, а он вцепился в руку когтями и укусил меня. Пришлось просыпаться. Я сел, и почти сразу открылась дверь. Вошли те двое, которые подвесили меня на цепи. Приятно было видеть их удивленные рожи и то, как они переводили взгляды с меня на цепи и обратно. «Что?» – спросил я. «Плохо закрепили». «Это магические цепи», — ответил тот, что постарше. «Их невозможно плохо закрепить». «Как тебе удалось?» — спросил второй. «Было приятно видеть их растерянность, поэтому я сказал, легко». И с ужасом увидел в его глазах желание проверить, как это, легко. «Поди, Григорий Ефимович отпустил», — поделился мыслями старший. «А такое хоть раз бывало?» — ответил вопросом на вопрос второй. «Нет», — согласился старший. «Они разговаривали между собой, как будто меня нет. Мне, естественно, это не понравилось. Поэтому я встал и сказал им, не буду вам мешать, беседуйте на здоровье». И направился к двери. Они посторонились, пропуская меня. Но едва я вышел на улицу, как тот, что постарше, окликнул меня. «Тебя Боря ждет. Пойдем, провожу». «Кто такой Боря?» – деловито спросил я. «Наш тренер», – ответил он. «Ты видел его?» Я пожал плечами, мол, ведите раз так, сопротивляться не буду. И когда я уже двинулся за старшим, второй спросил вдогонку. «Все же, как ты освободился?» «Еще никому не удавалось. Затянуть цепи легко, а вот освободиться. Признайся, тебя Григорий Ефимович освободил?» Я усмехнулся и покачал головой. «Если честно, я и сам не знал, как избавился от ошейника и кандалов. Но не говорить же об этом парням, пришлось напускать многозначительный вид. Ибо нифиг, тренер, который утром вел зарядку, а потом отправил меня в комнату наказаний, сидел на крыльце и зашивал рукав штормовки. Я понял, что он и есть Боря. Когда мы подошли, он глянул на нас из-под лобья и спросил у меня, ну что осознал, что я должен был осознать, спросил я, хотя прекрасно понял, о чем он говорит, дисциплина и все такое. Но я тогда еще не принял решение учиться тут, так что считаю, что наказание не заслужил. Да если бы и решил, я спасал котенка, и пофиг, что он не нуждался в спасении. А если бы нуждался, вот то-то же. И если они знали, что с Демой все в порядке, то наказывать меня вообще было подло.